Глава 8. Под стон охраны главы клана я откинул в сторону кожаную дверь, вошел в просторные покои, да сразу хмыкнул. На большой кровати, собранной из костей, шкуры, ткани, лежал худощавый мужчина. Явный признак поражения черной магии. Я даже догадываюсь, кто нанес эти ранения. Там же были две женщины, одетые в полупрозрачное одеяние, красивые, беловолосые и пышногрудые темные эльфийки. Они ухаживали за мужчиной, и здесь было немало золотых емкостей, видимо, зелья. Стены же увешаны шкурами и списаны тканью, плюс обилие мебели и золота. Неплохо так живет глава трущоб. «Кто? Ты кто? Разрешил?» — прохрипел мужчина на кровати, а девушки ловко спрыгнули с кровати и забились по углам. «Опытные! Я пришел за своим товаром, а кто разрешил, да никто. Я перебил половину твоего клана. Доволен?» «Как? Я могу быть доволен этим?» Мужчина откашлялся и приподнялся. «Не знаю, неужели ты думал, что тебе это сойдет с рук?» Спросил я, а тот промолчал. «Где товар и где Ген?» «В моих рядах затесалась крыса. Все, забрали. А его...» Прокашлял он. «Увели, дабы выпытать, откуда он все это принес». «Куда забрали?» «Владыка. Сотого уровня». Мужчина выхаркал кровь, но тут же подбежала девушка и капнула тому в рот зелье из золотой бутылочки. «Проблема на пустом месте», — покачал я головой. «И вызволить его не в твоих силах, я правильно понимаю?» «Вызволить? Это владыка. Гэна уже не спасти, как и тебя. Они придут». «Да-да, сколько раз я это уже слышал. Не сосчитать, поэтому отбрось свои угрозы и лучше скажи, что мне теперь делать с тобой и твоим кланом». Поинтересовался я, подходя ближе. «И знаешь что? Я ведь мог бы помочь тебе исцелить!» Я достал из мешочка грушу исцеления, дал ему почувствовать ее силу, а потом убрал. Но делать этого я, конечно же, не буду. Я не из тех, кто прощает своих врагов и потом помогает им. Если бы твои люди не попытались схватить меня, узнав, кто я такой, мы бы могли все решить мирно. Но нет, теперь половина твоего клана уничтожена, а остатки растащат падальщики. «Зачем? Ты мне это говоришь?» — раскашлялся тот, выхаркивая кровь. «У тебя два варианта — сдохнуть и забрать с собой в могилу весь свой клан, либо сдохнуть, но твой клан становится частью клана Хьен и готовится покинуть этот город-крепость». Мужчина вздрогнул, а девушки опустили головы. «Глава, мы будем драться!» В помещение влетели шестеро бойцов, все они более или менее молодые, горячие, импульсивные. «Ах, дураки!» «Да, это жалкий полукровка, уже устал. Мы справимся», — добавил другой парень. «Ты плохо воспитываешь молодежь», — покачал я головой. «У них никакой связи с реальностью». «Уйдите и позовите старших», — выкрикнул глава клана, и миг спустя сюда вошли четыре старика. Двое из них буквально испепелили меня взглядами. «Это все?» «Все», — рыкнул один из черноволосых стариков. «Я пойду на условия полукровки». «Но глава!» — выкрикнули молодые. «Замолчите его отсюда!» — рыкнул на них один из стариков. «Если своих мозгов нет, послушайте тех, у кого они есть», — добавил второй. «На нас весь уровень ополчился, узнав, что мы понесли серьезные потери. Не пройдет и пары дней, как всех нас вырежут, а женщин заберут». Молодые замолкли и опустили головы. Похоже, до них дошло. «Теперь глава клана Велес — это полукровка. Что с кланом будет далее, его воля», — заявил черный мужчина и тут же расхаркался кровью. «А теперь добей уже меня». Кивнув, достал из мешочка пистолет и одним выстрелом снес тому голову. Она шлопнула. Ну, а я обернулся к обалдевшим ушастым. «А теперь слушайте меня. Как только я разберусь с этим вашим владыкой, клан Велес вместе с остатками клана Хен покинет город-крепость, поэтому готовьтесь. Забирайте все, что ценно, и закупитесь снаряжением до провизии, если будет нужно. В общем, берите с расчетом на жизнь в чистом поле. Путь не близкий. Но то, что вы увидите там, вас поразит». Я достал из мешочка спелые яблоки и кинул два яблока старикам. Сам же схватил золотой подсвечник со свечой. Кстати, и пошел наружу. Меня никто не пытался остановить, так что вскоре я оказался снаружи, а там уже аншлаг. Человек 300 собралось, но в основном зеваки и пацан. Сынгана стоял с двумя грозными на вид мужчинами, а также группой худых и слабых стариков. «Клан Велес теперь подчинен мне. Вскоре они покинут город-крепость», — объявил я и кинул взгляд на Лысого с бойцами. Докинул ему золотой подсвечник. «Когда они покинут город-крепость, можешь забирать их логово, если, конечно, сможешь удержать». «Не смогу», — заявил тот, и я кивнул. «Хорошо, раз ты такой понимающий, может, я в будущем свяжусь с тобой, чтобы продать особый товар, а пока обеспечь защиту остаткам клана». «Сделаю», — уверенно ответил бандит. Кивнул Лысому, подошел к парню и мужикам. «Твой отец владыки сотого уровня. Сейчас схожу туда и наведу шороха. Вероятно, придется спешить». «К владыке?» — ужаснулся тот, но быстро пришел в себя. «Хорошо, но Нэн и Рек ранены», — сказал тот и пояснил. «Это сопровождающие Гэна, их старики выхаживают, но...» Я молча дал ему баночку с мазью, и глаза парня засияли. «Иди». «Да». Парень втопил, а я посмотрел на стариков, но они, очевидно, из Хэн, так что перевел взгляд на двух грозных ушастых. «Мы главы кланов Ди и Нишин», — сказал тот, что слева. «Мит сказал, что его отец хотел нам сделать предложение, от которого мы не сможем отказаться. Я так понимаю, оно шло от тебя». «Нет, но я его поддерживаю. Если вам осточертела жизнь в этой дыре, и вы хотите что-то изменить в лучшую сторону, то собирайте кланы. Мы покинем город-крепость». «Что нас там ждет?» — спросил тот, что справа. «Крепкие стены, много работы, ну и сможете забыть про детскую смертность». Мои слова сразили людей наповал, но лишь слова о детях. Мне нужен тот, кто проводит меня на сотый уровень. «Я спровожу». Вперед вышла женщина, шокировав всех. Это была сногсшибательная, аловолосая темная эльфийка, ростом примерно 1,95 м. Грудь размер так 5-го, ноги не то что от ушей, они реально длинные, сочные и красивые. Впрочем, у нее еще и лицо было, которое также очень хорошо. Все мои знания об этом мире говорят мне о том, что такой женщины не может существовать вне закрытых зон. Их держат в заперти, словно сокровище. Но глаза показывают иное. «Алая мадам!» — кто-то произнес. «Не боишься?» — спросил я, осматривая красавицу в алом платье с внушительным разрезом на груди и почти открытыми ногами. «Нет». Она вытянула руку, и она покрылась кровью, а потом и кровавой перчаткой. «Те, кто полезет ко мне, умрет жесткой смертью». «Мак крови, да? Хорошо, красавица, что ты хочешь взамен?» «Забери нас. Ты обещаешь, что избавишь от детской смертности. Ты ведь исполнишь свое обещание». «Я не только исполню его, но и излечу бесплодие твоих девочек», уверенно заявил я, вновь ошарашив эльфов. «В таком случае бордель Алый Мадам покидает город-крепость», уверенно заявила та и кинула взгляд в сторону. А там была группа мужчин-воинов. Они кивнули и ушли. «А нам можно с вами?» — спросили два пацана лет по 12. На вид оборванцы. «Мы или дойдем, или умрем», — заявил второй парень. «Как хотите, я не буду прогонять тех, кто захочет пойти со мной. Идти будем неторопливо». «Но монстры, большая группа привлечет чудовищ», — спросил кто-то. «Большие группы чудовищ на пути я уже уничтожил, а малые группы к вам не сунутся, но я защищу вас, если понадобится». Махнув рукой, направился к выходу. Эльфийка же спешно подошла и, обхватив мою руку своими, прижала к груди. «Твоя кровь такая чистая», — сказала та, а я ощутил легкое покалывание. «Но если она захочет применить на мне свою магию, я ее выжгу своей манной. Мы уже проверяли с Викой». «Ты иномирец?» «Иномирец», — честно ответил я, когда мы отошли. «Но не из того мира, с которым вы воюете». «Да? Опиши свой мир». «Если ничего не сделать, то станет таким же, как и твой». «Вот как?» — с огорчением сказала девушка. «А если что-то сделать?» — зацепилась она за мои слова. «В таком случае ваш мир тоже удастся спасти. Я слышал, что в вашем мире не умеют закрывать разломы». От моих слов красавица вздрогнула. «А вашим умеют?» «Я самолично закрыл множество разломов. Их попросту нужно выжечь чистой манной». «В древних свитках написано, что если сделать так, покажется страж разлома». «Покажется. И чем больше разлом, тем сильнее страж», — согласился я. Но если убить стража, разлом закроется. Чтобы закрыть разлом, нужно много маны. И еще больше, чтобы убить стража. Звучит не очень реалистично, по крайней мере, в наших условиях. Сильно в этом сомневаюсь. Там, я указал на потолок, с манной вряд ли есть проблемы, но, учитывая ваше общество, где выживает сильнейший, никто не станет рисковать жизнью ради других. Да. Когда доберемся до моей крепости, я расскажу, как спасти этот мир и изменить его. Зачем тебе это? Она посмотрела на меня красивыми зелеными глазами. Девушка была одна из немногих, у кого глаза не красные, да с черными прожилками. Все просто. Это повысит шансы на спасение моего мира. Алая мадам задумалась, и дальше мы шли молча. Выйдя на улицу, вдохнул чистого воздуха. Аж забыла, как пахнет снаружи. Заулыбалась длинноухая. Мы пошли по дороге вдоль горы. Дома, что стоят у обрыва, возвышались над нами. Из некоторых выглядывали мужчины, некоторые люди шли по своим делам и смотрели на алую мадам с выпученными глазами. «Ты привлекаешь много внимания». «Есть такое?» Она мило улыбнулась, но только мы подошли к лестнице наверх, как отовсюду налетели бандиты. Человек 20. «Отдавай женщину и уйдешь живым!» — крикнул один из них. «Ой, похоже, тут новенькие, и они какие-то глупые!» Захихикала и кинул на меня взгляд. «Мне нужен труп». Я огляделся и, отойдя в сторону, вонзил руку в каменный пол, да вырвал камень прямо из пола и метнул в одного из бандитов. Тот, конечно, попытался отскочить, но у камня скорость была побольше, чем у летящей стрелы. Голову ушастого разможжило, и алая мадам радостно похлопала в ладоши. «Ах ты, тварь, убить его!» — выкрикнул бандит, но вдруг из трупа вылезла черно-красная змея, состоявшая из крови, и она тут же бросилась на бандитов. Раздались крики и ругань, ну а я уже достал каменный меч и разрубил троих подбежавших бандитов. На этом, собственно, и все. Они испугались и убежали. «Я аж возбудилась!» Ко мне прильнула эльфийка, да привела ладонями по груди и рукам. «Такая сила и мощь! В твоих руках я буду пушинкой! Ай!» Дав ей легкого щелбана, дабы успокоить, схватил и закинул на плечо. «Так быстрее будет!» «Хорошо!» — захихикал ушастая. Я рванул на широкую лестницу и помчался наверх. Там находились врата, за которыми начиналась уже цивилизованная зона. Ну и стража. 10 бойцов перегородили мне путь. «Проход грамм золота с человека!» — объявил один из стражников. «И освободи женщину!» «Я его женщина!» — громко сказал ушастая, а я метнул кристалл манны. «Значит, не дам, проходите!» — рыкнул мужчина в доспехах из костей и шкур. И мы побежали дальше. Между уровнями здесь было от 10 до 60 метров. Ну и чем выше, тем приличнее. Сотый уровень оказался на плато. Точнее, на его части, ибо уровень все-таки опоясывает гору. Зато здесь, на плато, стоит настоящий город на несколько тысяч домов. Я словно в Европу попал. Узкие улочки, дома практически впритык друг к другу, и одна главная улица, которая пересекается с дорогой до лестницы. Причем по ней ездят какие-то то ли кареты, то ли повозки с запряженными в них существами, похожими на яков. Уровень маны здесь выше, чем на 112 уровне, и выше, чем в той перевалочной крепости. В общем, жить можно. Но не людям. Тут все еще много энтропии. Поставив девушку на ноги, мы пошли по главной улице, и здесь были видны люди в шерстяной одежде и ткани. Золотые или костяные пуговицы, важные лица, волосы белых оттенков и всюду магазины. Главная улица была полна магазинов, оружия, одежды, мебель, лекарства, продукты. Вот в продуктовую лавку я и зашел. Здесь имелась стеклянная витрина, что удивило меня, и все продукты также были за стеклом. Продавец же заулыбался, увидев нас. «Ну, оно и понятно, на мне крутая броня, алая мадам, которую зовут Олла, сногсшибательная красотка, а здесь такие женщины стоят целое состояние». «Добрый день, уважаемые. Увы, вовремя зашли, у нас новое поступление, только-только с вершины». Он указал на прилавок, на котором находились какие-то плоды. Они напоминают морковь, только черную и кривую. «С вершины?» Олла приподняла бровь, да с сомнением посмотрела на мужчину. «Малые вершины», — поправился он. «Оно и видно», — хмыкнула красавица, но мне кажется, она блефует. «Не слишком ли дорого тут все для малой вершины?» — решил я подыграть. «Скидку сделаю», — воскликнул продавец. «Тогда дай мне всего понемногу. Кристаллы принимаешь?» «Принимаю». Темный эльф засуетился, набирая всего и вся. Грибы пяти видов, сушеные грибы, мясо со льдом, странные корнеплоды, что-то вроде фиников, но крупнее земных, и еще всякое разное, я даже удивился. Думал, тут все утеряно, но нет, на горах сохранились осколки цивилизации. Заплатил я кристаллами. Тот их взвесил, осмотрел и выдал мне горсть золотых монет в виде сдачи. Засунув покупки в мешочек, мы вышли дальше. Плоды же отдам древу. Пусть посмотрит и, может, что-нибудь сможет прорастить. Все же эти растения живут в условиях энтропии. Ну а малая вершина – это вершина, расположенная где-то на высоте 60-го уровня. Там фермы и прочее. Далее ничего интересного я не нашел, и мы направились во дворец владыки. Он правил 100-м уровнем и всем, что ниже, ну и платил налоги 1-му уровню, где восседал верховный владыка. Дворец представлял собой не очень большую квадратную крепость с 4 20-метровыми башнями на углах. На вратах из костей и золота стояли 4 бойца, которые тут же уставились на Оллу. «Передайте владыке, что с ним желает поговорить владелец конфискованного товара», — сказал я им, но воины не поняли. «Просто передайте, он поймет». Один из бойцов кивнул мне и, подозвав бойца изнутри, да передал ему мои слова. Тот умчался, а мы остались ждать. Минут 15 ждали, зато посмотрели на горожан. Здесь и женщин можно было увидеть, мало очень, но были. И все под охраной, а также то и дело ездили повозки с грузом, да и кареты регулярно носились по улицам. «Входить!» Услышав голос, я обернулся, а ворота поднялись. 6 бойцов сопровождали нас по темным коридорам и вывели в просторный холл с колоннами. Оттуда мы попали на лестницу и вскоре оказались на 3-м этаже. Затем вновь вошли в широкий коридор с кучей охраны. И вот мы попали в подобие тронного зала. 4 массивные колонны, большое каменное кресло по центру, худой темный эльф на нем и 2 десятка бойцов охраны. Ну и Ген, стоявший на коленях. Ушастый выглядел как кусок мяса. Похоже, его пытали. А, ну еще слева и справа от трона, в больших каменных горшках, красовались мои диффенбахи. Небольшие, около полуметра в высоту. «Я искал тебя, а ты сам ко мне пришел смело», — сказал владыка. Его волосы были белы, а глаза чисты. «Прошу прощения, но чего мне бояться, чтобы быть смелым?» — поинтересовался я, а тот приподнял бровь. «Если ты про своих воинов, то вновь прошу прощения, но они слабаки». «Приму к сведению. Так зачем ты пришел?» «Пришел выяснить, куда делся мой товар и мой человек». Я кивнул на Гена. «Товар конфискован». «На каком основании?» «Его украли. Я конфисковал украденное». Пожал тот плечами. «И присвоил». «И присвоил». Тот вновь пожал плечами. «Я имею полное право грабить грабителей, таков закон». «А пытать невинных?» «Невинных ли? Против него дали немало показаний». «Но пытал-то ты его, дабы узнать обо мне», — хмыкнул я. «Конечно, мне же интересно, откуда растения, эти странные плоды и главное...» Мужчина показал меч в ножнах. «Откуда это?» «Зачем тебе металл?» спросил я. «Там», он указал наверх. «Очень ценят его. К тому же металл есть лишь у иномирцев, как растение. Если готовится очередное вторжение, должен знать об этом». В этот момент я вспыхнул зеленой манной, и воины обнажили оружие. Но я погас, а диффенбахи начали вытягиваться аж до 2 метров. Ну и мои пальцы покрылись корой с листиками. Даже Олла рот открыла от удивления. «Какая необычная магия!» — заявил владыка. «А ты не хочешь пойти на службу там?» — он указал наверх. «Тебя обоготворили». «Нет, я не хочу стагнации. Вместо этого я использую свою силу, чтобы озеленить мир». «Я бы посмеялся, но презентация...» Он кивнул на растение. «Вышло впечатляюще, но есть ли шанс?» «Сложно сказать, но первые результаты радуют. Я вырастил сад, и он еще не сгнил». «Сад, да?» Мужчина погладил свой подбородок, размышляя. «Безопасное место с источником воды. Предполагаю, ты занял крепость Алашумита. Я не знаю, как она называется, покачал я головой. Ее построили Энбукиша, иномирные захватчики. Там массивные золотые врата, до которых у меня все еще не дошли руки. Теперь не дойдут, пожал я плечами и улыбнулся. Видимо, но и плевать. Принести их сюда стоило бы слишком много жизни. Ладно, оставим этот фарс. Мужчина стал серьезным, а его люди вспыхнули черной магией. Энбукишане редко использовали полукровок для своих целей. Да и в крепости сохранились врата. Говори, что тебе нужно, слуга иномирцев. Точнее, иномирец. Да ничего особенного. Мой мир тоже погибает, и я хочу его спасти. Спокойно ответил я. И... И я выращиваю здесь растения, дабы понять, как с их помощью можно очистить свой мир. Ну и найти новые виды растений, из стойких к энтропии. Ха, учитывая твою силу, это может быть реальным. Он знает, как закрывать разломы. Вдруг выкрикнула Олла и свиной посмотрел на меня. Прости, но он должен знать. Ты дура? Спросил владыка. Конечно, я знаю, как их закрывать. На это способна группа могущественных магов, и если ты думаешь, что верховный владыка просто царствует и в ус не дует, то ты дура. Все верховные владыки стремятся закрывать разломы, дабы наш мир не погиб окончательно. В моем мире изобрели особую пену, сказал я и достал из мешочка баллон энтропотушителя. Мы ее используем, чтобы экономить силы. Оно сделано на основе алхимии и кристаллов. Экономить силы? Мужчина вновь погладил подбородок. «Звучит очень интересно». Ко мне подошел один из мужчин, взял баллон да принес своему господину. Тот покрутил его в руках, выпустил пену на пол да подошел, коснулся ее. «Очень и очень интересно», — сказал тот и поднял на меня взгляд. «Что ты хочешь за рецепт?» «У меня его пока нет, но, думаю, смогу обменять на что-то вроде эссенции». «Эссенции, да?» Самое забавное, что ее тоже придумали иномирцы. Хорошо, ты получишь рецепт. Думаю, тебе нужно что-то очищающее, дающее защиту. Да, в моем мире мало магов, и простые люди страдают от энтропии. Ответил я, и в глазах мужчины появился нехороший огонек. Но у нас есть оружие, дающее возможность сражаться даже с титанами. Однако энтропия разрушает его. Я достал автомат и вытянул руку. Подошел воин. И, взяв оружие, передал владыке. «Легкий, материал неизвестен, но, судя по всему, долго не продержится», — размышлял тот вслух. «Как проверить?» «Наведите в сторону и нажмите спусковой крючок, только держите крепко». Тот взял автомат и выстрелил в колонну. Хмыкнул и навелся на одного из бойцов. Тот вспыхнул барьером, и на него обрушились пули. Боец же довольно ухмыльнулся, выстояв под атакой. «У нас миллион воинов с таким оружием», — уточнил я, и ухмылка спала с лица бойца. «Понял, принял. Перестал фантазировать о захвате вашего мира». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся владыка. «Ну, я всегда могу разрушить врата», — пожал я плечами. «Да, я вот не смог их разрушить. Ладно, будет тебе рецепт». Владыка кинул взгляд на одного из бойцов. «Пусть аргист принесет рецепт слезы». Боец ушел, а мы проводили его взглядом, но вернулся он быстро, и вместе с ним беловолосый старик, которому вручили энтропотушитель. «Как скоро ты сможешь добыть рецепт?» Владыка кивнул на энтропотушитель. «Не смогу сказать. Сперва мне нужно разобраться с этим рецептом, показать его эффективность и уже потом обменять. Ну или вы можете дать мне зелий, и я представлю их для обмена и будущей сделки». «Понимаю, хорошо, бери рецепт, и очень надеюсь, что ты поступишь честно и вернешься. Все же я знаю, где твоя крепость». Намекнул тот на суровые кары. «Постараюсь, и также открыт для торговли. Металл, продукты питания, отпуск в раю». «Отпуск?» – удивился тот. «Отпуск. Я планирую захватить один остров, но об этом потом. Однако, уверяю, на этом можно заработать колоссальные деньги». «Курорт имени Древова? Му-ха-ха-ха-ха! На этом можно не только разбогатеть, но и взрастить множество плодов. Я, блин, гений! Но это потом. Сперва рецепт и вернуться бы домой».